Войны, катастрофы, эпидемии. Как Бог допускает это? В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Евангелие от Луки, 13 глава, 1-5 стихи. Прочитав заголовок, многие сразу же вспоминают ужасные страдания людей в районах военных действий. Сожженные города и деревни, разорванные снарядами человеческие тела. Неужели Богу угодны вооруженные конфликты и их страшные последствия? Кого из нас не мучают картины жизни людей в странах третьего мира, истощенные голодом жители Сомали и Руанды, умирающие дети и отчаявшиеся родители? Перечень бедствий можно продолжать. Эпидемия холеры в Южной Америке, землетрясение в Пакистане, гражданская война в Ираке, цунами в Азии, падение пассажирских самолетов, железнодорожные катастрофы, постоянные террористические акты. Наблюдая за происходящим, люди нередко спрашивают: как Бог допускает все это? Ведь Библия утверждает, что Он справедливый, что Он Бог любви. Многие наши современники разочарованно отворачиваются. В такого Бога они не могут и не хотят верить. Я знаю, что тема, которую мы рассматриваем, не из легких. А если учесть, что каждый из нас тоже немало страдает, тогда все становится еще труднее. И все же я твердо убежден, что нам удастся найти ряд ответов на этот вопрос. Кто виноват, Бог или люди? Прежде всего, нужно уяснить, что мы не имеем права обвинять Бога в том, что происходит в мире. Мы должны отличать Божьи дела от человеческих дел. Приведу два примера. 21 июля 1969 года человек впервые побывал на Луне. Американский президент получил массу поздравительных телеграмм, в которых восхвалялись человеческие достижения. Теперь вспомним другое событие. В августе 1945 года на Хиросиму и Нагасаки были сброшены американские атомные бомбы. Тогда весь мир кричал: «Как мог Бог такое допустить?» Но это сделал не Бог. Атомные бомбы, как и всякое другое оружие, включая игрушечные пистолеты, дело вовсе не Божьих рук. То, что люди умирают от голода, делает не Бог. Это делаем мы. Мы, отказавшиеся от Бога люди. Недавно в Италии было уничтожено 40 тысяч тонн персиков только для того, чтобы в Евросоюзе удержать от падения цены на продовольствие. При этом каждый фермер получил около 20 евроцентов за килограмм собранного урожая. Мы хорошо знаем, что такое уже не раз случалось. И с маслом, и с яйцами, и даже с мясом. Научно доказано, что наша Земля может прокормить от 8 до 10 миллиардов человек, если разумно распределять продукты питания. Если на планете люди гибнут от голода, то в этом виноват не Бог, а человек с его эгоизмом и жестокосердием. Совершенно неправильно мотивировать свое неверие в Бога тем, что в мире творится так много ужасного. На самом же деле, именно потому, что мы не верим в Бога и не слушаем Его, на Земле происходит множество страшных бедствий. Указания производителя. На электрических приборах иногда пишут: для лучшей и долгосрочной работы изделия соблюдайте указания производителя. Бог наш Творец, и Он тоже дал нам указания, необходимые для хорошей жизни. Следуя указаниям Бога, мы не будем разжигать войн, семейных конфликтов и вступать в различные разногласия с соседями и коллегами. Библия, тот самый справочник, в котором мы так нуждаемся, говорит: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Следуя указаниям Бога, Мы не допустим, чтобы кто-то голодал. Ни нищий у наших дверей, ни страдающий ребенок в Африке». Вера в Иисуса Христа освобождает от эгоизма и делает человека чутким к нуждам ближнего. Бог мог бы вмешаться. Мы уже установили, что не Бог разжигает войны и не Его вина в том, что дети голодают. Все это делает отказавшийся от Бога человек. Возможно, вы на это возразите. Но ведь Бог может вмешаться. Он может остановить все эти беззакония. Он может послать молнию с неба или сделать еще что-то вроде этого. Несомненно, Бог мог бы это сделать. Только когда именно Он должен вмешиваться в ситуацию? Когда человек ворует 10 копеек или 10 рублей? Или же он должен останавливать нечестивого при краже 10 миллионов? Когда он должен вмешиваться? При распространении ложных слухов? Или когда клеветой опорочено чье-то доброе имя? Или только тогда, когда начинается массовый террор? Библия повествует нам, что в самом начале истории человечества произошло грехопадение. После этого во всем зле, которое происходит в мире, участвует дьявол. Без его действий наш мир, какой он сейчас есть, нельзя объяснить. Мы живем в падшем грешном мире. Это главная причина всех страданий на земле. Но Бог любит этот мир. Люди Ему не безразличны. Бог долготерпелив, и Его терпение имеет цель. Апостол Петр пишет, что Он долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. Землетрясение, наводнение, засуха. На Земле время от времени случаются катастрофы, которые не зависят от человека. Это стихийные бедствия, такие как, например, землетрясение, наводнение, засуха. Хотя научно доказано, что наводнение и засуху способно вызвать, по меньшей мере, косвенно производственная деятельность человека. Почему Бог допускает эти бедствия? Приведем нам в начале главы отрывки из Евангелия от Луки, мы читаем, как Иисус отвечал на этот вопрос. Он учил, что даже падение Силаамской башни, при котором погибли 18 человек, было не бесцельным. Все имеет свой смысл. Для жертв этой катастрофы время их жизни закончилось, они могли бы умереть и естественной смертью. Но для всех, кто стал свидетелем катастрофы или слышал о ней, она была призывом к покаянию. Для нашего тела боль является сигналом тревоги. Почувствовав боль, мы можем обратиться к врачу, который будет устранять не только боль, но и ее причину, то есть будет лечить саму болезнь. Точно так же обстоит дело и со страданием всего человечества. Каждая катастрофа, каждый смертельный исход должны напомнить мне о том, что завтра может закончиться и моя жизнь, и потому во всякое время нужно быть готовым покинуть этот мир и предстать перед Богом. Бог хочет, чтобы я задумался над главными жизненными вопросами. Для чего я живу? Что будет после моей смерти? Буду ли я однажды отчитываться за прожитую жизнь? Эти важные вопросы очень часто забываются в суете будничной жизни. Библия предупреждает нас, что самая большая катастрофа, грозящая человеку, это не смерть, а Божий суд, который следует за ней. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. Послание к евреям, 9 глава, 27 стих. Бог суверенен и справедлив. Он хорошо знает, что делает. Через разрушение той или иной Силаамской башни Бог нам говорит, чтобы мы обратились от своих неправедных путей к Нему, потому что Он не хочет смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Книга пророка Иезекииля, 33 глава, 11 стих. Человеку не дано судить о том, почему с кем-то случается то или другое. Но если вы не верите в Сына Божьего и не слушаетесь Его, то вам следует знать, что Бог через различные катастрофы предупреждает вас. Посмотрите на стихийные бедствия и несчастные случаи с этой точки зрения и постарайтесь понять, что Бог таким образом обращается к вам лично, желая избавить вас от гибели. Личные страдания. Мы подошли к теме личных страданий. Ранее я уже упоминал, что объяснить их тяжелее. В марте 1989 года я посетил семью, которая во время падения одного самолета оказалась всего в 20 метрах от места катастрофы. Один ребенок чудом остался невредим, второй легко поранился, мать и третий ребенок тяжело пострадали, а отец скончался от ожогов. Как Бог мог такое допустить? Присутствуя на похоронах красивой и жизнерадостной женщины, сраженной коварной и быстро развивающейся болезнью, я спрашивал друзей, как Бог допустил то, что она ушла из жизни, не дожив даже до 30 лет. Я уверен, что каждый читатель может рассказать и о своих личных страданиях. Есть люди, которые много пережили в жизни, рано потеряли родителей, супруга или детей. Кто-то испытывает постоянные боли, кто-то не может выбраться из депрессии, кто-то живет с рассеянным склерозом, у кого-то болит спина, а кто-то болеет раком. У всех переживающих личные страдания, наверное, не раз возникал вопрос, как Бог мог это допустить, почему это случилось и почему именно со мной, почему? Разные подходы к проблеме личных страданий. Примечательно, что в Ветхом Завете вопрос о причинах личного страдания всегда обращен к Богу. Не понимая, почему в жизни случается то или другое, люди задавали Богу вопрос: «Почему, Господи?» Эпоха Просвещения изменила взгляд цивилизованного общества на страдания. Люди больше не спрашивают Бога «почему?» и не ждут ответа в доверчивой молитве. Мерилом всего стал разум. Эта плодородная почва, хорошо взрыхлённая философами, породила в последующих поколениях множество разных подходов к решению вопроса о том, почему человек вынужден страдать. Остановимся на некоторых из них. Всемирно-исторический подход. Два немецких философа, Георг Вильгельм Фридрих Гегель и Карл Маркс, учили, что история движется вперед, все развивается и становится лучше. Личное страдание человека при этом несущественно, так как он является всего лишь крохотным винтиком, постоянно движущимся вперед в локомотиве мировой истории. Если отдельный человек сейчас и страдает, то будущим поколениям будет лучше. Такой взгляд на страдания человека Библия полностью отвергает. Мы любимые Богом создания, и для каждого из нас у него приготовлен лучший план жизни. Юридический подход. В основе данного подхода лежит убеждение в том, что личное страдание всегда вызывается личной провинностью. Здесь действует юридическая логика взаимосвязи причины и следствия. Такое, конечно, может быть, но не всегда является обязательным. Как-то раз ученики Иисуса спросили его о слепорожденном: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус в категорической форме не согласился с такой постановкой вопроса. «Не согрешил ни он, ни родители его» — Евангелие от Иоанна, 9 глава, 1-3 стихи. Двойственный подход. Суть этого подхода проста. Солнечную погоду во время отпуска посылает Бог, а в зубной боли или измене друга виноват дьявол. Другими словами, все злое от дьявола, а все доброе от Бога. Такой подход к страданиям неверен, и Библия так не учит. Кто-то однажды выразил очень хорошую мысль. Хотя от Бога исходит только доброе, дьявол может использовать это доброе на зло. И хотя дьявол выдает только злое, Бог может обратить это злое к добру. На самом деле, все три вышеописанных подхода являются не разрешением постановленного нами вопроса, а только признанием неизбежного. Я надеюсь, что следующий подход позволит нам ближе подойти к разрешению проблемы страданий. Педагогический подход. В страданиях спрашивай Бога «зачем?», а не «почему?». Пророк Иеремия отвечает на вопрос о причинах страдания так: «Только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих. Когда страдания посещают нашу жизнь, мы меняемся, или становимся ближе к Богу, или отдаляемся от Него. Я наблюдал это в жизни не один раз. Бог хочет приблизить людей к себе. Я думаю, сейчас мы уже можем сформулировать основополагающее утверждение. Если личное горе входит в жизнь верующего человека, значит, Бог хочет приблизить этого человека к себе. В 1984 году я познакомился с супругами, пережившими огромное горе. У них было три здоровых мальчика. Семья жила в своем доме и имела много друзей. Но это счастье оказалось песчаным замком. Семью постигло большое горе. Их младшего сына сбила насмерть грузовая машина. Родители хотели знать, для чего Бог это допустил. Позже отец семейства сказал мне: «Вильфрид, мы были безбожными людьми. Да, крещенными, конфирмированными язычниками». Горе привело супругов к искреннему покаянию перед Богом, и со временем они предоставили свой дом для занятий библейского кружка. Я знаю, что страдания не всегда приводят к хорошему концу, но я верю, что Божья цель приблизить человека к себе остается неизменной. Он желает людям мира и потому иногда делает им больно. Если вы сегодня спросите меня, почему ваш дом посетило горе, я отвечу вам так. Посмотрите, как Бог любит вас. Он сделал для вас все. Чтобы искупить вас от вечной гибели, Он отдал жертву за вас, своего Сына. Бог много хорошего послал вам в вашей жизни. Но вы не прислушивались к Его зову. Тогда Он сказал в своем сердце: «Испробую еще одну, пошлю в жизнь этого человека страдания. Может быть, тогда он остановится на своих путях и обратится ко мне». В одной песне есть такие слова: «Ты дарил мне успех, наслаждение, радость, но и с болью, Господь, ты меня посещал, чтобы сердце мое пред тобой открывалось, чтобы все в этой жизни тебе отдавал». Страдания неверующего Бог преследует определенную цель. Он хочет, чтобы человек оставил неверие и поверхностную религиозность и от всего сердца обратился к Нему, признал свою вину, получил прощение и мир и начал следовать за Христом. Этого хочет Бог. В жизнь верующего человека страдания приходят потому, что Бог хочет еще больше приблизить его к себе. Известный христианский пастор Иоганн Буш провожал последний путь свою жену. У гроба стояли 7 детей. Пастор взволнованно говорил: «На этом кладбище я произнес немало похоронных речей. Зная, что иногда слушатели думали: тебе хорошо говорить. Подожди, послушаем, что ты скажешь, когда это горе коснется тебя. Сегодня оно пришло и ко мне». И вы, наверное, спрашиваете: «Ну как, Буш, ты сегодня убежден в Божьей любви?» Я уверенно заявляю: «Да, я убежден в Божьей любви, явленной нам в Иисусе Христе». Потеря любимого человека приблизила пастора к Богу, в котором он искал утешение и, доверяя которому, возрастал в вере. Бог может использовать страдания и различные трудности для того, чтобы доверяющих Ему людей еще крепче соединить с собой. Многие христиане, пройдя через страдания, еще больше приблизились к своему Спасителю. Их общение с Господом стало теснее. Их жизнь стала более плодоносной. Чтобы получить вино, виноград помещают в давильню. Бог знает причину. Вы, конечно, вправе спрашивать, почему. Но прошу вас, не останавливайтесь надолго на этом вопросе. Я слышал о родителях, которые похоронили своего ребенка. На надгробной плите они написали одно единственное слово: «Почему?». Спустя несколько лет они попросили гравера добавить к этой надписи еще 3 слова: «Бог знает почему». По всей видимости, они поняли, зачем это должно было случиться. Сверлящее «почему» будет мучить нас до тех пор, пока не появится исцеляющее «вот зачем». Знаете ли вы, зачем в вашу жизнь пришло страдание? Страдание Иисуса Христа. Вопрос «почему Бог допускает страдания?» можно услышать довольно часто. Но меня еще никто никогда не спрашивал, почему Бог допустил, что Его единственного Сына так жестоко убили. Это же было глубоким переживанием для Бога, когда Иисуса прибивали ко Христу, хотя Он ничего плохого не сделал. Но Бог не только допустил смерть Христа, Он желал ее. Библия говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Взгляните на крест и задумайтесь, не возникает ли у вас вопрос: неужели я в Божьих глазах такой великий грешник, что Его Сыну надо было умереть для моего спасения? Подумайте о том, как сильно Бог любит вас, и если вместо вас Он отдал на смерть Своего Сына. Не сопротивляйтесь, подчинитесь Его благой воле. Пусть Христос станет вашим Спасителем и Господом. Тот, кто встретился в своей жизни с Иисусом Христом, получил ответ на самый главный жизненный вопрос. Такой человек знает, что ему все прощено. В Иисусе Христе он обрел мир, защиту и смысл жизни. Возможно, обратившись к Богу, вы не получите ответы на все вопросы в вашей жизни. Но если Христос станет вашим Спасителем, вы сможете жить и с неразрешенными второстепенными вопросами. Мы с женой тоже не знаем, почему наш первый ребенок должен был умереть, не родившись. Но мы надеемся узнать это в вечности. А пока мы можем жить спокойно, во всем доверяясь Богу.